Да уж, это же как повезло в этой реальности бывшему директору и лорду Блэку, что в ней оказался я. Ведь если и в каноне события разворачивались подобным образом, то на него должно было столько дряни пролиться, что быть ему, Найджелусу, в следующей жизни одноклеточным, амебой какой-нибудь или инфузорией, и это в лучшем случае. То количество откатов, которые обещают действия Альбуса в ожидаемом будущем, должны были бы до самого основания расколошматить душу Блэка, оставив от той девственно чистый атман. Спасибо, милорд. Мда, а ведь не задай я вопроса о его смерти, и судьба Найджелуса так и осталась бы для всех тайной, ведь только мое слово могло превысить приказ любого из директоров и заставить его говорить. Ныне мое слово как полноправного владельца замка в нем превыше всего. Мне даже не нужно проводить каких-то сложных манипуляций для внесения изменений в устав школы, что раньше проводилось голосованием. Теперь мне достаточно только подумать об этом и пожелать, находясь в пределах распространения ауры артефактного замка. Пустое, Блэк, это вообще-то вроде как моя прямая обязанность поддерживать порядок в собственной вотчине. И понимаете, как хотите, номинально или фигурально. Хотя вряд ли кто из присутствующих воспримет мои слова не за образную фразу, все же я теперь профессор Хага и обязан следить за соблюдением в нем порядка, а номинально и сможет догадаться о том, что я являюсь владетелем замка. Прошу меня извинить, что своим общением со старым знакомым так гнетуще повлиял на атмосферу сегодняшнего вечера. Не нужно волноваться, я поучаствую в его судьбе и освобожу от плена. И, не обращая внимания на ошалевшие взгляды свидетелей моего общения с почившим лордом Блэком, не каждый день выясняется, что твоего родственника убили, а его душу пленили и используют в качестве помойной ямы, куда переправляют собственные откаты, тем самым предвещая ему проблемы с новыми перерождениями. Я, как ни в чем не бывало, занял предоставленное мне за столом место. За мной автоматически повторил действие Сигнус, вот только его действия больше походили на передвижение марионетки, которой пусть и умело, но руководила рука кукловода, а лицо стало восковой маской. Никаких эмоций внешне, зато внутри него бушевал вулкан страстей. Да чтобы кто-то позволил себе так глумиться над Блэком. Вот какая мысль металась в его сознании, поднимая бучу и распаляя ярость. Кровь потомка требовала жесточайшего отмщения за предка. И это не фигура речи. Ебанутые Блэки еще хрен знает, когда самолично наложили на себя кровавое проклятие. Какой-то один из свихнувшихся предков, тогда еще не Геров, видимо оказавшись на грани смерти по чьей-то вине извне, придумал изощренный своей извращенностью метод того, как обеспечить стопроцентную гарантию, чтобы за него отомстили самым жесточайшим образом. Этот одаренный на последнем издыхании совершил ритуальное самоубийство на родовом камне. И пока он убивал себя на алтаре рода, когда ему и без того оставалось не очень много времени на жизнь, он сформировал в своей ауре проклятие, которое вторглось в родовой камень и теперь присутствует у каждого из Блэков. Цель же проклятия – побуждать всех магов, принадлежащих роду Блэк, страшно мстить любому кровнику. Эта хрень теперь влияет на сознание каждого Блэка, и игнорировать его хрен выйдет, если ты хотя бы не магистр менталистики, могущий уберечься от его влияния на сознание, или магии крови, благодаря которой можно уничтожить проклятие в собственной крови. Жесть, одним словом. Но вот за что я уважаю аристократов, так это за то, что для них нет ситуаций, для которых бы не имелось регламента поведения и шаблоны, запечатленного в таком оберегаемом и лелеемом ими этикете. Так и сейчас, даже после таких неоднозначных новостей, стоило нам все оказаться за столом, как Читой Блэк и Гринграсс стали производиться давно уже вбитые им в подкормку мозга, на уровне рефлексов, телодвижения. Из алгоритма аристократ вкушает пищу в достойной его сиятельности компании, где как минимум ему все ровня. И вот наконец наша трапеза подошла к концу, и теперь можно пообщаться на темы, непосредственно интересующую всех из сидящих здесь за столом и касающихся их лично, а не об отстраненном вроде погоды, моды и слухах, о чем можно было бы вести беседу даже во время трапезы. Сигнус, вижу твое затруднение в подборе манеры и формы обращения ко мне. Не мучайся, я значительно выше по статусу любого из здесь присутствующих, с какой стороны ни посмотри, и по социальному статусу, имею более высокий титул как от короны, так и от магии, у меня более длинная плеяда одаренных предков, и вообще, я и мой род во всем превосходит Блэков в целом, а не только в частности. Но как ты мог заметить, я этим не кичусь, лишь по случаю пользуюсь, когда мне это выгодно, а в основном и остальном я стараюсь быть как можно менее заметным. А потому давай без формальностей, говори, что ты от меня хочешь и ради чего пригласил к себе в гости. Пока я вещал окружающим о собственном величии и подчеркивал свою скромность, Сигнус, внимательно слушая меня, следил за реакцией сестер, бывших разве, а после озвученного и обращенного к нему вопроса, глянул на портрет своего предка, который ему подтверждающе кивнул. И только после этого, он, откинувшись на спинку стула и 2 минуты собирался с мыслями для, чтобы наконец оформить свою просьбу ко мне и обличить ее в слова. Слишком сильно по нему ударила открывшаяся информация о судьбе его предка, отчего его душевный порядок пришел в разлад. «Уважаемый мистер Дрейк, я с супругой оказался в очень сложной ситуации, где нас поставили перед сложным выбором, верностью главной ветви рода или любовью к дочери, а вместе с ней и к остальным членам моей семьи», семьи он выразительно выделил интонацией, как бы отделяя ее от всего остального рода Блэк. «Несколько дней назад мне пришло от Шурина, главы моего рода, распоряжение подготовить старшую дочь к венчанию на Йолли и отдавать ее мне замуж предстоит за отвратительнейшего человека. Пойти прямо против воли моей сестры, леди Блэк, и ее мужа я не могу, это равноценно предательству, и за этим последует мое немедленное изгнание из рода. Подставлять же и своих родных к отлучению от рода или к же судьбе изгоев в нем, кому придется расплачиваться за мое сопротивление, я не желаю. У моей сестрицы рука не дрогнет поквитаться со мной через мою семью. Единственный способ, с помощью которого можно уберечь мою кровиночку, я вижу в ее ученичестве у мастера магии». У Сигнуса запершило в горле, все же в его крови сейчас преобладают гормоны из-за стресса, связанного с судьбой предка, и раскрытия нелицеприятной картины о внутренней кухне Блэков, отчего во рту у Нек пересохло. Но вот, после протяжного и жадного глотка вина, он через мгновение спустя продолжил говорить: «Мы с женой готовы заплатить за взятие ее вами в личные ученицы 50 тысяч галеонов, а также передать в дар ряд ценностей редчайших. В их число входит сердце последнего из известных убитых немейских львов, хранящегося под чарами стазиса в артефактной шкатулке, а также уникальнейшие достояния прошлого, подлинник, лабораторный журнал самого Салазара Слизерина». После озвученного Сигнусом предложения в комнате в зале воцарилась абсолютная тишина, а меня улыбнуло, что со мной желают расплатиться моим же дневником, и мне пришлось приложить усилия над собой, дабы не рассмеяться. Сигнус же мою улыбку расценил по-своему и пришел к мысли, что я считаю эту цену слишком низкой, и после переглядывания с женой, дополнил свое предложение. Хех, все же было смешно наблюдать и воочию услышать от посторонних разумных столько обожания, восторга и трепета в голосе от озвучивания и упоминания моей прошлой личности, известной как Салазар Слизерин. Если предложенной мной платы недостаточно, я готов принести вам личную вассальную клятву. А как, неожиданно. А больше всех за столом охреневал Генри, и если бы не воспитание, он бы уже кричал на своего друга и обозвал идиотом. Конкретно для лорда Гринграсса слова его друга были самой большой неожиданностью для находящихся в комнате разумных. Для Друэллы и ее сестры выходка Сигнуса не была столь шокирующей. Ладно, хватит тянуть, пора дать ответ напряженной публике. Нет, озвученной в самом начале оплаты будет достаточно, и ваша клятва верности мне ни к чему. А со стены прозвучал разочарованный вздох и различимые, пусть сказанные тихо, слова досады. Эх, и тебе отказал. Я же продолжил говорить. У меня есть для вас 2 предложения на выбор, как я могу принять вашу дочь в ученицы. Так вышло, что у меня в наличии имеется договор, подписанный и составленный лордом Найджелусом Блэком, дающим мне право принять к себе в ученики любого отрока или чьей рода Блэк. Это, соответственно, первый вариант. Но могу и готов последовать предложенному вами варианту и взять Беллатрикс в личные ученицы через клятву перед миром и им же заверенную. Это второй вариант, выбирайте. И мне было сейчас очень любопытно, что же выберет сильно переживающий и беспокоящийся о своей дочери отец. Контракт, который обязует меня воспитать из Беллатрикс до 20 лет мастера магии любой из действующих гильдий, или же он отдаст свою дочь в мою полную власть, дабы я передал той все, что она способна принять и освоить, взяв в личные ученицы. Но перед тем, как поставить Сигнуса перед выбором, я заморозил портрет вместе с находящимся в нем Найджелусом, что висел в обеденном зале. Я хотел бы, чтобы моя дочь стала вашей личной ученицей. Эх, фаталист, как он есть. Причем еще и авантюрист. Мне было понятно его желание отдать мне свою дочь в личные ученицы, лишь бы та не попала в жены к наследнику Лестриндж за неимением альтернативы, но теперь-то, имея ее в виде ученичества посредством уже находящегося на руках договора за подписью лорда Блэка, какого хрена он выбирает самый жесткий вариант привязки своей дочери ко мне? Причем я, имея возможность перелопатить весь его разум и чувства и отслеживать происходящее в них непрерывно, так и не смог найти объяснение такому его решению. Хорошо, я выполню свое обещание, данное когда-то вашему предку, и возьму чей рода Блэк в личные ученицы, и за это в качестве платы возьму с вас разве что сердце немейского льва, более мне ничего не нужно. Хе, и вот вроде бы все решилось, я принял их предложение, да только это никак не открыло им правды о моей личности, и все находящиеся за столом теперь мучаются вопросом о том, кто же я есть такой, что почивший лорд Блэк обратился ко мне милорд, и я, наверное, так и оставил бы свою личность в тайне, если бы не прозвучал следующий вопрос. И откажетесь от лабораторного журнала, вышедшего из-под руки Салазара Слизерина? И не понять, чего больше было в эмоциях у Друэллы, облегчение, что такая ценность останется в семье, или же возмущение моим пренебрежением, ведь для любого уважающего себя чистокровного мага подобный поступок был сродни кощунству. Где же это видано, чтобы кто-то мог взять и отказаться от наследия одного из основателей? А зачем он мне? Я на память не жалуюсь и прекрасно помню все, что когда-либо записывал. Им потребовалось немало времени, дабы переварить услышанное. И вот спустя 2 минуты, потраченных на осмысление сказанного мною, ко мне обратился Генри. Я вас правильно понял, вы утверждаете, что являетесь Салазаром Слизерином. И пусть вопрос был задан мне ровным голосом, лишенного интонаций, могущих отразить чувства лорда Гринграсс, зато я прекрасно ощущал его эмоции, в которых было неверие в собственные выводы, благодаря которым он пришел к такому умозаключению, затем осторожное отрицание такой вероятности, если даже он верно все понял, и вместе с этим страх и трепет перед именем такой величины, как Салазар Слизерин, самым величественным и известнейшим темным лордом за всю историю человечества, память о котором дошла до наших дней. И дабы снять всякие сомнения с Генри, я обошел его артефактную защиту, а вместе с нею его собственный ментальный щит, и стал транслировать свой ответ напрямую в его разум. А с небольшой задержкой, после обдумывания, решил также поступить и с остальными находящимися в зале разумными, что и проделал. Позвольте представиться первым моим именем, под которым я стал известен в этом мире. Салазар Слизерин, чуть позже известный как Светозар Змеев, а ныне скромный преподаватель Хогвартса, Армар Дрейк. У вас все еще остались сомнения по поводу моих слов и собственных выводов на их счет, и говорил я это, все шире раскрывая свою ауру, позволяя доле малой моей силы вырваться во внешний мир, а вместе с этим, для эффектности, подчинил все тени в помещении, что стали поглощать всякий свет, приглушая его и стягиваясь ко мне, меня же самого объяло белоснежное пламя, а глаза приобрели свой естественный вид. Теперь на всех присутствующих в зале взирали глаза древнего змея, бывшего Василиска, а теперь, видимо, ближайший родственник Кицалькатля. Мда, у Генри после моей демонстрации силы стал преобладать страх в эмоциях, который начал перерождаться в суверенный ужас. Он мгновенно пришел к выводу, что все это время их мысли не были для меня секретом, а на протяжении моего нахождения здесь за столом и нашего общения, он несколько раз поминал меня недобрым словом, а конкретно в тот самый момент, когда Сигнус предложил мне себя в вассалы в оплату за взятие Беллы в личные ученицы, и ему теперь было до одури страшно за себя, жену и дочь. Салазар оставил после себя громкую славу, и часть ее касалась именно того, что он никогда не прощал оскорбления, и ни один разумный не пережил собственной грубости, хамства и неуважения, направленных в адрес Слизерина. Ты меня не оскорбил своим беспокойством за своего друга Сигнуса, так что не нужно себя накручивать, Генри, успокойся. Прозвучало в разуме лорда Гринграсса, чья белоснежная кожа сейчас стала еще бледнее с момента раскрытия мною собственной личности. Но подобное настроение от него мне ныне было совсем не нужно, а потому я не постеснялся воздействовать на его чувственный дух, дабы приструнить его разбушевавшиеся эмоции. А вот Сигнус своей реакцией меня не удивил от слова совсем. Признаться, нечто подобного я от него и ожидал. На мое признание он отреагировал чисто по-блэковски, незамутненным детским восторгом и счастьем ребенка, что повстречал своего кумира. Наверное, Именно такие чувства испытали бы первоклашки-фанаты от 7 до 12 лет при встрече с реальным Человеком-пауком, Железным Человеком или Капитаном Америкой. На меня обрушилось такое кристальное, чистое и светлое, что ну никак не могло у меня увязаться с личностью Сигнуса. Мда уж, в сознании Блэка, на волне одолеваемых им эмоций, всплыли его детские воспоминания, в которых его мама читала ему перед сном исторические хроники, где описывались подвиги Салазара. К примеру, как Слизерин наслал по ветре мора на гоблинов, осадивших Хогвартсы, где автор не поскупился на красочные иллюстрации и описание того, как людоеды ксеносы обливали собственными внутренностями и истекали из всех щелей кровью после отравления. Или как Салазар в попытке отмщения инквизиции за неоднократные попытки его уничтожения и покушений, поразил Европу чумой, от которой скончались десятки миллионов разумных. Просто какой-то пиздец. Его же чокнутая мамаша даже не думала как-то скрыть эти подробности от неокрепшей детской психики, а описывала их не скупясь и во всей красе, не упуская ни одной детали повествования. Вот же ебанутые. Семейка Адамс английского розлива. Но самое удивительное, что Сигнус уже в таком невинном возрасте был под стать любимой мамочке, и деяния Слизерина вызывали у него восторг. Причем это не вылилось у него в стремлении причинять боль, зато он получил ориентир, к чему стремиться, и если бить, то пытаться это сделать с таким же размахом и зрелищностью, как это выходило у Салазара, чью душу я сожрал. И сейчас у него в голове билось лишь одно желание, нет, даже не так, мечта. Как бы мне всучить в ученицы личные оставшихся своих двух дочурок? Тут ведь вот какое дело, если я даже попорчу его девочек, лишив невинности, когда они достигнут возраста, в котором смогут представлять интерес для мужчины, это ни разу не будет умалением чести и достоинства рода Блэк. Фигура Салазара, образ Слизерина стали в Англии идолом и иконой для 90% всех чистокровных. И даже те 10%, что от меня не в восторге, все равно испытывают к моему имени глубочайшее уважение и гордость за то, что я являюсь частью истории их страны, Англии. Как там говорил Гарри Коллевандер о Томми Ридли, когда мелкий Поттер получил свою палочку с пером Фаукса. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих. Так вот, эти слова еще больше подходят под описание жизни и поступков Слизерина. Мне ли об этом не знать? Так что случись такое, если чья-то там дочь смогла бы вдруг привлечь внимание Салазара Слизерина и по итогу была бы им лишена невинности, для девочки и ее семьи это было несказанной честью, и никак иначе это расценивать не будут ни ее родственники, ни посторонние. Наоборот, завидовать будут. А если вдруг такой посчастливилось бы принести в дом приплод от Слизерина, так у ее семьи вообще будет праздник. Ребенка сразу же после его рождения примут в рот и будут оберегать как зеницу ока. Не найдется таких идиотов, кроме совсем уж оголтелых фанатиков, что отказались бы от вливания в свой род моего наследия, с моими генами. Примерно то же и случилось с тем единственным бастардом Салазара, которого он нагулял после совместной пьянки с Годриком, когда они впервые Эволанского и отведали. Сестренки Друэлла и Розалия тоже недалеко отстали от Сигнуса и были готовы кричать, визжать и пищать от переполняющих их чувств восторга и счастья, ведь им повезло вытянуть такой счастливый билетик в лице меня для своей девочки. Ох, а об этом я и не подумал. Теперь еще и леди Гринграсс стала размышлять над тем, как бы ей свою дочку мне в ученицы втюхать. Хотя, собственно, почему бы и нет? Я вообще без каких-либо напряг могу хоть сотню личных учеников себе набрать, благо есть возможность подрядить к их обучению хоть пару сотен своих иллюзий. К слову, сейчас их количество у меня достигло 1320. Для нас огромная честь принимать вас у себя в гостях, лорд Слизерин, и я прошу прощения за то, что сегодняшний ужин не соответствует приличествующему вашему статусу. Пустое, миссис Блэк, ужин был замечательный. Вы даже слегка преуменьшили таланты своей домовички Олли, ее кулинарные изыски были выше всяческих похвал. Но давайте опустим разговор о не столь важном, а вы наконец озвучите то, что так хотите у меня спросить. Хех, в этом мы с Салазаром похожи, ни он, ни я не являлись любителями долгих бесед и завуалированных подходов. Хотя что он, а вместе с ним и я, могли легко показать мастер-класс по жонглированию словами, смыслами, акцентами и интонациями, благодаря чему могли добиться в общении практически любой желаемой реакции от собеседника и при этом без прямого обращения к магии или другим мистическим практикам. Сплошь обычная психология и НЛП. Скажите, что мы с сестрой можем предложить вам в оплату для того, чтобы вы также взяли в личные ученицы еще и Сильвию. Ну вот, уже подметки рвут. Причем инициативу проявила Друэлла, видимо, как самая бойкая и смелая из тройняшек. Она решила, даже не советуясь с сестрой, пристроить племяшку в надежные руки. Хотя в этом нет ничего удивительного, ведь она уже когда-то согласилась пойти за Блэка замуж, и брак с Сигнусом был ее личным решением. Так-то ее родители хотели всех своих дочерей пристроить за будущих лордов и потому подыскивали партию своим кровиночкам лишь среди наследников древнейших и благороднейших родов. Но Друэлле удалось продавить свое решение и убедить родителей отдать ее за Блэка, пусть и не наследника, но как бы то ни было, а брак с представителем этого рода всегда являлся честью и признанием для любого рода, тем более для пришлого, коим являются разье. Именно по этой причине Друэлли не особо усердно препятствовали в ее желании выйти замуж за выбранного ею кандидата. «У вас вряд ли найдется хоть что-нибудь в закромах, что могло бы меня удивить и заинтересовать, а потому я даже не представляю, каким образом вам будет под силу со мной рассчитаться, согласись я на ваше предложение взять Сильвию к себе в ученицы, хотя в принципе никаких препятствий к тому не вижу. Обе ваши дочери очень прилежны и ответственны в учебе, что радует меня своими успехами. Хотя, разве что мне было бы любопытно взглянуть на вашу родовую библиотеку, ту ее часть, что не предназначена для посторонних глаз. Когда вам будет удобно, мы с мужем будем рады принять вас у себя в гостях в Гринграсс Мэннер и предоставить полный доступ к нашей библиотеке. Сколь малого оказалось нужно этим людям для счастья, всего лишь пристроить своих девочек в ученицы к бывшему темному лорду. И как же быстро они справились с потрясением и поверили мне в том, что я им сказал правду о себе. Хотя Найджилус ведь и слова мне поперек не сказал, так что их доверие к моим словам отчасти объяснимо. А если прибавить к этому продемонстрированную мною силу уверенного архимага, то все становится на свои места. Ну раз мы с вами обо всем договорились, тогда я бы хотел получить в свои руки плату за ученичество Беллатрикс прямо сейчас. А уже завтра утром я перемещу девочек к вам, дабы вы все обсудили с дочерьми, а уже вечером я приму их в свои личные ученицы и верну в Хогвартс. Немедля Друэлла сразу же после моего желания получить сердце сегодня, призвала свою домовушку, в руках у которой находилась шкатулка с интересными чарами стазиса, явно работы сидов, в которой находилось сердце немейского льва. Теперь, когда у меня есть в наличии божественное магическое плетение, что я заполучил, разобравшись в устройстве чаши Хельги, я мог с его помощью воспроизвести любую жидкость, и в эту категорию входят также магические эссенции, которые я могу получить из любого вещества. Мой дар алхимика после становления меня богом позволяет мне выделить суть даже из концепций, не то что из материальных предметов. Вот я и хочу сперва вытянуть магическую суть в виде эссенции из сердца, а после растиражировать ее при помощи данного божественного плетения за авторством Тора. После того, как я получил в свои руки желаемое и попрощался с гостеприимной четой Блэка и их гостями, супругами Гринграсс, я первым делом переместился в Хогвартс, где немедленно принялся искать ловушку душ, в которой был заточен Найджилус. Я вот подумал, что нахрена мне лично с Вальбургой разбираться. Никаких особых предубеждений перед женским полом я не испытываю, но опять же, удовольствия от возможности вправлять им мозги я за собой не наблюдаю. Я вообще парень не конфликтный, а все мои бои насмерть в этом мире были далеко не моей личной инициативой, провоцируемых желанием совершить насилие. Так что я решил сменить парадигму политики Блэков за счет смены в этой семье главы рода, и не радикальным методом, а наоборот самым даже положительным и чудесным. Я верну этой славной семье их почившего предка. На то я боженька, дабы совершать чудеса и вознаграждать праведников. А в моем личном и субъективном представлении Найджилус был просто кладезем добродетелей и уважающего себя мага. А пока я смаковал в голове идею того, как Найджилус примется розгами вразумлять отбившихся от рук своих родичей и потомков, мне удалось найти и его самого в замке. Мда, вот ведь откуда-то умелец нашелся, и мне было бы очень интересно трепанировать голову этого одаренного. Такой самобытной школы магии смерти мне встречать еще не приходилось. Ловушка душ представляла собой череп 200-летнего вампира, изрисованный неизвестными мне рунами, и находилась она в кабинете директора, вмурованная в стену за портретом Найджилуса и скрытая рунами от обнаружения, что смогли уберечь ее от моего взора и чувствительности. Очень серьезная заявка на то, что мне пришлось столкнуться с очень изощренным и искусным противником. А он автоматически попал в этот перечень, как только решил, что может хозяйничать в моей школе. Мне удалось найти его только благодаря тому, что я имел доступ к залу с источником магии Хогвартса, откуда я получил возможность отследить путь связи от алтаря, по которому на бедолагу Блэка скидывали откаты, с ним самим заключенным в черепушку. Ох ты ж, блять, вот это его потрепало. Были мои мысли совсем нецензурными, после того, как мне удалось глянуть на то, что ныне стало с душой бывшего директора. И как же хорошо, что рядом находится его портрет, являющийся своего рода бэкапом, в котором имеется полная копия его ментальной и астральной сферы души и отчасти чувственного духа. Остальное я смогу поправить собственными силами, а вот повреждения в вышеперечисленных откатить без резервной копии назад к оригиналу не выйдет. Все, что я бы воссоздал самостоятельно, руководствуясь своей логикой и пониманием в этих трех оболочках души разумного, сделало бы его уже кем-то другим. Он бы перестал быть тем самым почившим Найджелусом, а стал бы отождествлять собой мое представление о погибшей личности. Забрав черепушку с душой Найджелуса внутри и сняв копию с портрета трех важнейших для восстановления личности оболочек, я прыгнул из кабинета директора прямиком в эгрегор Единого, где передал материал для восстановления и воскрешения лояльного мне лорда Блэка в руки своим клонам. Но на этом мое посещение эгрегора не закончилось. Сегодня я вдруг задумался над тем, а что случится со здешними небесами, произойди на планете Земля или в магическом мире катаклизм, приведший к их уничтожению, и для меня стало очевидным, что эгрегор Единого в том виде, в котором я его сейчас знаю, такого стресса пережить не сможет. Повезет, если какому-то из его осколков после разрушения эгрегора удастся притянуться к одному из множества миров, где сейчас вовсю набирают паству в новую для этих миров веру, направленные мною в колесо сансары поток душ из будущих попаданцев, что уже переродились и смогли начать свою миссионерскую деятельность. Я-то со своими близкими смогу пережить любой сценарий развития событий, даже самых хреновых для судьбы здешних миров. Просто утяну всех своих вассалов в свой мир, делов-то. А вот с эгрегором такой финт не прокатит. Тут с кондачка задачку так просто не разрешить. Здесь необходимо сперва разработать, а затем осуществить ритуал, при помощи которого я сперва ампутирую эгрегору тандема Земли и магического мира, к которым привязан бывший домен Яхве, а затем трансплантирую его уже своему миру, где надо будет ему помочь пустить корни, связав его накрепко и дать тому привиться к новой среде обитания. И в этом деле я рассчитываю на помощь Захара, моего домовика, который по силам сейчас ничуть не уступает своем заклятому старому знакомому Лешему, а также подключу к этому действу ресурсы и возможности, предоставляемые мне в пользование змеиным древом. Это как раз таки по специфике его деятельности. Прикинув же сложность ритуала, я понял, что для его расчета необходимо привлекать как минимум пару сотен своих клонов, что я немедленно сделал. По моим подсчетам, им его минимум пару месяцев рассчитывать, и с огромной долей вероятности для его совершения необходимо будет дожидаться глобального события масштаба здешней вселенной мира. Тут вспомогательной энергии, которую можно получить от ритуала в день того же парада планет, будет явно недостаточно. Необходимо мыслить иными категориями, даже не звездных систем, а галактик. Ведь мне понадобится дохриллион энергии для совершения задуманного, а опустошать под ноль запасы бахиеня, собранных в эгрегоре, я даже не думал. У меня тут демон по миру шастает, мечтающий устроить вторжение армии своих сородичей, и меня совсем не улыбало, если это вдруг все же случится, а я совсем без патронов. О, пришло сообщение от клонов, что были заняты восстановлением и воскрешением Найджелуса. Прелестно. Он вновь во плоти, жив и здоров словно бык. Пока он находится в бессознательном состоянии, появившись рядом с алтарем, установленным в эгрегоре специально для подобных нужд, я закинул пока еще простого члена рода Блэк в свой пространственный карман. И это пока он всего лишь рядовой член рода, но стоит ему будет только объявиться на пороге Гримма Плейс, как камень рода тут же признает в нем бывшего главу. А так как он перестал им быть не по собственной воле и без отречения от титула лорда с передачей преемнику, а из-за смерти, то возникает очень спорная ситуация. Получится так, что метками главы рода в аурах и душе будут обладать двое разумных, и алтарь разрешит эту ситуацию просто: кто сильнее, тот и останется главой. Чье же магическое тело окажется слабее, лишится этого титула и станет рядовым членом рода. Ух, завтра шуму будет на Гримма. Но это уже не мои проблемы, теперь это будет забота Найджелуса, и мне будет очень интересна его реакция и степень благодарности, когда он завтра очнется и осознает свое воскрешение, а также количество гумуса, скопившегося в умах его потомков. Глава 55. Дипит и Лорд Блэк. Значит, все это время эта тварь находилась в Хогвартсе, прямо перед нашим носом. Сегодня утром, встретив после завтрака Сильвиус Беллатрикс, я переместил кузин к ним домой и, сдав их на руки родителям, отправился к Альфонсо, которому тут же при встрече, буквально с порога, изложил новые сведения, связанные с разыскиваемым нами демоном. Фактов, подтверждающих, что это точно, у меня нет, а сам подумал, что у нас вообще нет никаких фактов на его счет, кроме тех, что нам смог сообщить человек-скорпион. Зато присутствует абсолютная уверенность, что под именем Арманда Диппита в Англии, начиная с последних пару лет обучения его в Хогвартсе, скрывался некто неизвестный, и ему оказалось под силу обойти систему идентификации школы. Защита замка проглядела незарегистрированного гостя, а это ой как непросто. Ранее, в гостях у Блэков, сразу же после того, как Найджелус поведал мне о своей судьбе и стало известно об участии в его злоключениях и далеко не на вторых ролях предшественника Дамблдора в Хогвартсе, Диппита, я отправил в свой мир домен сообщение для группы быстрого реагирования, состоящей из моих клонов, и в котором содержалась подробная информация о произошедшем с Найджелусом, на что мои архаровцы мгновенно, в немедленном порядке принялись за поиск одаренного, который как минимум поучаствовал в операции по низложению устоев и порядков в школе, что ныне полностью принадлежит мне и смог играючи обойти защиту замка от несанкционированного проникновения. Ну а я, как оказался в мэноре рода Бранс в Вене, принялся на пару с Альфонсо изучать устройство артефакта, выполняющего роль ловушки душ, а вместе с этим еще и фильтра, отвечающего за перехват деструктивной энергии, протекающей по связи, в которую он был включен на алтарях Хогвартса, к директору. Меня с первого взгляда на артефакт, выглядящий как поделка начинающего шамана, сразу же заинтересовало и насторожило несколько моментов. Во-первых, череп еще каких-то 70 лет назад принадлежал живой особи вампира, а ведь что я, что ведьмаки, а вместе с нами и вся остальная церковь были уверены в том, что мы полностью истребили этих тварей еще 300 с небольшим лет назад. А во-вторых, мне были абсолютно неизвестны руны, что использовались для создания этого артефакта. И пусть они были мне неизвестны, а вместе с этим и непонятны, но я все же за счет своей божественной сущности и более тесной связи с инфосферой смог ощутить их потенциал, и то, что прочувствовал своим восприятием от этих символов, меня очень сильно впечатлило. Неизвестные руны находятся на уровне как минимум не уступающим по силе символам ариев, используемых ими сигилов, вязи сидов, клинописи дворфов и серпентарганагов. И это означает, что данные руны принадлежат очень одаренной магической расе с историей развития цивилизации во много сотен тысяч лет. Но удивляло меня не само наличие такого рунического языка и неизвестной мне расы. Мультиверсум-то необъятен, и по этому поводу я не тешил себя ложными мыслями о собственной образованности. Меня удивляло другое, что я впервые столкнулся с ними в мире Хогвартса. Пусть сопряжение миров и прекратилось десятки тысяч лет назад, а вместе с ним последние представители высокоуровневых цивилизаций Фири покинули наши два оставшихся на всю свою дальнейшую историю сопряженных мира, но об их существовании осталась масса свидетельств и следов их пребывания на Земле и в мире магии. С этим же руническим языком, его принадлежностью и происхождением у меня возникали одни сплошные вопросы. Он не был похож ни на что виданное мною ранее. В этом году я с Альфонсо уже вызывали человека-скорпиона для очередной попытки узнать хоть что-то новое о демоне, но нам в очередной раз ничего не удалось, и теперь нам предстоит прождать еще хотя бы полгода, дабы иметь возможность без угрозы для себя и мира призвать в очередной раз всезнающего демона. Неужели поместье Диппитов во Франции и их дом в Англии не дали никаких ответов? Ну, может быть, хоть что-то там нашлось любопытного, или совсем все глухо? Не унимался Альфонсо, задетый за живое подобным поворотом с поддельной личиной Арманда. А все из-за того, что Диппит являлся мастером нумерологии и состоял в гильдии, которую уже не первый век возглавляет мой побратим. После проведенного мною расследования, было установлено, что подмена личности Арманда Диппетта, пока не ясно, захватила ли тварь его тело, или подменила собой, произошла, когда он был еще безусым студентом пятого курса обучения в Хогвартсе в 1652 году. И эта информация очень сильно била по гордости моего друга, ведь выходит, что он как минимум не смог разглядеть в разумном, у которого лично принимал экзамен, а затем присвоил ему звание мастера, одержимого или и того хуже, скрывающего свою суть демона. Нам ведь достоверно неизвестна природа демона, и пока мы можем только предполагать о его природе. Тварь оказалась очень осторожной, и именно это стало одним из фактов, подтверждающих неладное произошедшего с Дипитом. После подмены собой юноши, демон перестал оставлять хоть какие-то материальные следы деятельности своего нового амплуа, и только по этому нюансу я смог установить приблизительную дату исчезновения настоящего Армандо. Армандо Диппит стал сиротой в детские годы. Буквально перед поступлением в Хогвартс у него не стало матери, а на четвертом курсе его обучения в школе умер при загадочных обстоятельствах вернувшийся из Америки отец. Бастиан Диппит владел успешной торговой компанией, у которой в собственности имелся десяток крупных флейтов и фрегатов, что помимо перевозки грузов не брезговали и попиратствовать. Уж такие были времена, и может быть можно было бы попытаться объяснить резкую перемену характера молодого человека причиной переходного возраста и случившейся семейной трагедии, когда Армандо вдруг внезапно стал круглым сиротой, да только мною лично, клоном. У него в поместье была найдена стопка исписанных пергаментов, в которых уже новая личность, заменившая Армандо Диппита, проводила расчет непонятного назначения ритуала с использованием неизвестного рунного языка. И пергаменты эти были мною датированы 1652 годом. Вот и выходит, что придя в гильдию нумерологии в Вену, Армандо уже не был собой, а Альфонсо не смог разглядеть в нем сущность, не принадлежащую людскому роду, а на минуточку был уже в те годы состоявшимся и опытным магистром демонологии. Еще одним доказательством того, что Армандо Диппит перестал существовать и сейчас это некто иной, является угасшая магия родового камня Диппитов, обнаруженного в Мэнере, расположенном во Франции. Магия рода Диппит уже минимум пару веков как не могла найти себе наследника, раз на момент моего проникновения в Мэнер и попадания в алтарный зал, я на месте родового камня увидел лишенный всякой жизни булыжник. Там же мною была найдена сложная многоуровневая переплетенная рунная вязь из 46 цепочек, каждая из которых состояла из более чем 1000 символов, и все это великолепие опоясывало источник магии. Во всем функционале этой магической конструкции мне разобраться не удалось, но кое-что доподлинно установить получилось. Одно из назначений этих рунных цепочек заключалось в подмене аурного слепка создателя этого магического конструкта, и кому была привязана сложная система рун, отпечаток ауры Армандо Диппита, чья кровь использовалась в начертании этой композиции. Также этот конструкт брал на себя управление защитой и прочего магического функционала Мэнера с последующей передачей контроля своему создателю. Но я лишь малую часть смог разобрать из накрученного в этом конструкте, что вышел из-под руки никак не меньше Архимага. А в том, что это дело рук Архимага, у меня сомнений не было. Ни у кого другого просто бы не хватило ни сил, ни концентрации выполнить такой большой массив разом, не прерываясь и подавая необходимый напор и объем маны для сотворения этого потрясающего произведения магического искусства. А еще меня очень беспокоит информация о том, что где-то все еще могут скрываться вампиры. Этого-то смогли где-то отыскать. Крутил в руке черепушку кровососа и попутно размышлял вслух Альфонсо. Это, конечно, неприятное известие, но не сильно меня беспокоящее. Если уж ранее мои рыцари их резали без проблем, то сейчас и подавно. Но теперь-то ведь ведьмаков уже под 300 тысяч, среди них имеется более 1000 архимагов. И не стоит забывать об инквизиторах, рыцарях Творца и армиях двух империй Ярика. Ну и собрал же ты под своей рукой силу. Каких-то пару сотен лет назад я мог лишь мечтать достичь казавшейся мне недостижимой вершины силы ранга архимага. Ведь на тот момент на всю Европу подобной силой обладал лишь ты, Салазар. Но теперь, когда архимагов в Европе больше, чем было магистров за последние 2000 лет, это заставляет меня серьезно переосмыслить привычную мне ранее картину мира. И это ему еще неизвестно о несметной армии мертвых и немертвых. Немертвый – это нежить, обладающая душой, а не находящаяся под управлением некроконструкта, что успела уже наклепать и постоянно пополняет по мере поступления к ней материала, и Аланта. Но и на этом боевая мощь находящихся в моем распоряжении сил не ограничивалась, ведь есть еще нечисть и прочие представители волшебного народца, а также иных мистических сил, проживающих на территории Руси и Японии и давших вассальную клятву новому владыке земель, на которых они проживают, Яромиру, который уже в свою очередь является моим вассалом. И даже с наличием под рукой таких больших сил, когда я думаю об этом демоне, у меня все равно на душе неспокойно, а интуицию Бога ну никак не проигнорируешь. И потому мне не остается ничего другого, как постоянно стремиться к увеличению своего личного боевого потенциала и военного моих подчиненных. Ненадолго каждый из нас погрузился в свои мысли, и в кабинете Альфонса воцарилась тишина. Ладно, давай недолго отвлечемся от дум над тем, на что мы повлиять в данных обстоятельствах никак не можем. Сколько ни бейся над тайной демона, но с имеющейся у нас о нем информацией мы ни на йоту не продвинемся в разгадке о его местоположении и личности. Остается лишь пустить ищеек по следу похождения и жизненного пути Армандо, может где-нибудь, да и всплывут новые сведения об этой твари, которые поведают нам о его происхождении и природе. Уже пустил. Сейчас больше 300 моих иллюзий отправились по местам, где когда-либо бывал бывший директор Хогвартса, а также взяты в разработку все значимые личности, с которыми у него состоялся продолжительный контакт. Уверен, что среди всех его связей найдутся индивиды, находящиеся под управлением ментального конструкта, с которым мы уже неоднократно сталкивались. Может, хоть при помощи его марионеток выйдет догадаться о том, чего он собирался достичь с их помощью и к чему стремился. Мы еще недолгое время просидели в кабинете Альфонса, потягивая аваланский эль, к которому сильно пристрастился мой побратим, и длилось это ровно до тех пор, пока к нам не пожаловала Любава. И ей, естественно, не очень по душе пришлась увиденная картина, что она тут застала. Пьющий муж не добавил ей радости, но в присутствии меня, своего сюзерена, она не стала ему ничего выговаривать. А я же, видя, как архимаг-демонолог, разменявший уже 700 лет, пытается побыстрее свернуть нашу посиделку и спровадить меня, при этом сделать это так, чтобы это не показалось выпроваживанием, а у меня не возникло мысли, что в доме он уже давно не глава, я решил сам ретироваться оттуда и, быстро попрощавшись с побратимом, сославшись на то, что у меня возникли неотложные дела, покинул друга. Глядя на происходящее в его жизни, я все никак не мог понять, это реальное положение дел или мой старый друг лишь отыгрывает эту роль. После становления Альфонса архимагом, мне стало не под силу читать эмоции и мысли друга так, чтобы это оставалось для него тайной. Ранее я это делал фоном и на постоянной основе, таким образом контролируя свое окружение на представляемую для меня опасность. Это делалось непроизвольно и рефлекторно. Сейчас же, лишенному подобной возможности с Альфонса, мне остается только гадать о его истинных чувствах и мотивациях. После того, как покинул Мэннер друга, я переместился от него к себе на остров, прямиком в бунгало, что было расположено на пляже всего в 100 метров от берега моря. У меня оставалось еще одно небольшое дельце, которое я извлек из пространственного кармана. Это был пребывающий без сознания Найджелус Блэк, бывший директор Хогвартса, бывший лорд Блэк. Разместив бедолагу в кресле подле себя, мы оказались сидящими в тени прикрывающего нас от палящего солнца широкого навеса. Я не стал ускорять и подгонять процесс пробуждения сознания Найджелуса, и пока его душа привыкала к своей новой физической оболочке, что на 100% соответствует его собственной, только 25-летнего возраста, я наслаждался дуновениями морского, с запахом соли и йода, бриза, сопровождаемого музыкой, творимой морской волной, песчаным пляжем и буйной тропической растительностью, находящейся позади домика. «Ха! Ох, что со мной, твою мать!» — послышались чертыхания от пришедшего в себя Найджелуса, но пока еще не нашедшего в себе сил открыть глаза и пытающегося справиться с собственным дыханием. А все от того, что отладка духовных связей тела с остальными оболочками души — дело непростое. «Ну, здравствуй, Найджелус! Как тебе твое новое, помолодевшее тело? Нигде не жмет, не натирает? Что?» Наконец распахнулись в удивлении глаза Блэка и уставились на меня, а сам же он чуть привстал и поддался всем телом в мою сторону. Кха! И на этот раз он поперхнулся воздухом не из-за проблем с телом, а из-за удивления и шока от осознания произошедшего. Значит, мне это не приснилось и не привиделось. Я умер, а после был воскрешен вами, милорд. Я же сидел неподвижно и никак не комментировал очевидное и только что озвученное Найджелусом, откинувшегося вновь на спинку кресла и прикрывшего глаза. Зачем попросту сотрясать воздух и отвечать на вопрос, ответ на который и без того понятен? Хех, бедолага Блэк, посочувствовал я ему, как увидел его ошеломленное состояние. Сейчас у Найджелуса происходило сопряжение двух временных отрезков ментальной, чувственной и астральной памяти. У него в душе на данный момент присутствовала двойственность восприятия себя, ведь он помнил до определенного времени свое нахождение в ловушке душ, а вместе с этим он помнил все, что видел, слышал и пытался прочувствовать своими слепками трех духовных оболочек, являющихся основой личности его портрета. Но это не заняло много времени, и вот уже спустя каких-то 10 минут, все же Найджелус магистр магии, он как только пришел окончательно в себя, вскочив с кресла и припав передо мной на колено, произнес скороговоркой ритуальную фразу, долженствующую сделать его моим вассалом, в случае если я ее приму, конечно, что я естественно тут же и сделал. Кто бы в здравом уме, пусть он хоть сотню раз бог, стал бы пренебрегать возможностью заполучить себе в вассалы пока лишь рядового члена рода Блэк, но который уже сегодня должен будет вновь обрести и подтвердить титул лорда Блэк. И я уверен, что стоит Найджелусу стать главой рода, как он пожелает, и от его лица принести мне оммаж. А быть сюзереном Блэков в Англии, это не просто серьезно, это считается в принципе невозможным. За всю историю этого рода, они никогда и никому не приносили вассальной клятвы. Служить короне служили, да только не было между ними магических обязательств, скрепленных клятвой. И пусть Блэки для мира лишь лорды, а не князья-герцоги, недостаточно земли в частной собственности и источники магии, находящиеся в подчинении урода, не столь сильны, зато имеют репутацию самых отмороженных и не преклоняющих ни перед кем голову магов. «Встань, Найджелус, и садись в кресло», — повелел я своему новоиспеченному вассалу. «Ты не глупый маг и должен понимать, что воскресил я тебя не просто так». И разглядев в его глазах предельное внимание к своим словам, продолжил: «Я хочу, чтобы ты сразу же после того, как объявишься в Лондоне на порог дома на Гримма Плейс 12, вновь взял в свои руки власть над родом Блэк, а став лордом Блэком, принялся за наведение порядка в семье. Мне совсем не по душе царящие сейчас у вас порядки в доме. Где это видано, чтобы дочерей рода Блэк использовали в качестве платы за союз и расположение?» На моих словах о том, что его родичи чуть ли не торгуют собственными детьми ради эфемерного блага и преференции для рода, было для него сродни пощечине. В годы его жизни, дабы суметь заполучить к себе в жену девушку из рода Блэк, нужно было обладать безупречной личной репутацией, происходить из древнейшего и благороднейшего рода, а также быть как минимум симпатичным самой невесте. Чуть ли не рыцарские турниры устраивались по этой причине, хотя о чем это я, и такое в истории их рода было в средние века. А что сейчас? Найджелус это и сам прекрасно все видел и понимал, будучи молчаливым наблюдателем, глядящим на происходящее с собственного портрета. А молчал он из-за наложенных на его плененную душу печати молчания, что не позволяли тому говорить о целом ряде самых различных тем, в том числе о деградации знания и упадке магического общества в целом. Оттого-то он и прослыл молчуном среди живой родни. Но печать лишь лишала его возможности говорить об этом, но которая никак не мешала ему анализировать происходящее и вместе с этим стягивающуюся удавку на воображаемой шее его рода и не только. «Обещаю вам, милорд, я сделаю все, что в моих силах, и очень скоро мне больше не придется испытывать стыд за собственных родичей. Блэки вновь будут теми, кем когда-то были, кто могли гордиться своими достижениями, положением и позицией в обществе. А кому это придется не по нраву, то у меня для них лишь одно предложение – сдохнуть». Ну вот и славно. Найджелус точно сможет совершить задуманное, ведь он сейчас даже сильнее себя прежнего на момент смерти, а он к моменту своей скоропостижной кончины уже 20 лет как достиг ранга магистра. Воскрешение же Найджелуса проводилось мною при помощи отката времени, и он сейчас пребывает в возрасте своих 25 лет, но не тех, каким он был при жизни в прошлом в эти годы, а каким бы он мог бы быть в этом возрасте, если бы использовал весь потенциал своей души и наследственности для обретения максимальной силы. Блэки род очень древний, и сила крови у них впечатляющая. За историю существования они сумели скопить у себя очень много полезных качеств, которые смогли закрепить в родовой магии и памяти крови. И для меня не составило труда помочь бывшему директору избавиться от семейных проклятий, отягощающих его душу, а также дать толчок к раскрытию его даров, которые он так и не смог в себе обнаружить и реализовать в прошлом. Помимо прошлых магий тьмы, крови и слабой предрасположенности к магии смерти, теперь бывший и в очень скором времени будущий лорд Блэк был сильным метаморфом и вытекающим из этого предрасположенности к магии изменения, трансфигуратором. Я рад твоему настрою, Блэк, но для начала тебе необходимо освоиться во вновь приобретенном теле и уже с новыми силами браться за возвышение собственного рода. Но для начала призови свою палочку, я вижу, что у тебя имеется кровная привязка к ней. Стоило мне только напомнить Блэку, что он сейчас пребывает без своего концентратора при себе, как он тут же сосредоточился и, ощутив у себя связь со своей палочкой из прошлого, дернул за нее на себя, а спустя пару мгновений ему под ноги с хлопком, словно произошла аппарация, упала его палочка. И как только его палочка оказалась в поле его зрения, он очень стремительно притянул ее к себе в руку телекинезом. Пусть рядом со мной он и не испытывал чувства тревоги и угрозы по отношению к себе, но нахождение в обществе и без личного концентратора при себе для любого мага прошлых эпох, начиная с 9 века и по нынешний день, сродни чувствам испытываемых случайно оказавшегося в гетто белого без бронежилета и роты спецназа в прикрытии. В общем, некомфортно ему находиться рядом с другим магом без палочки. Получив же в руку палочку, Найджелус, сделав ей взмах, после которого перед ним из воздуха трансфигурировалось зеркало, и то, что он в нем увидел, заставило его расплыться в счастливой и самодовольной улыбке. Оглядывая себя и так и эдак, с каждого своего боками пристально рассмотрев свое лицо, он стал испытывать ничем не замутненное чувство счастья, причем было оно еще более ярким, нежели в самом начале его пробуждения и осознания своего воскрешения. А все потому, что ранее он страдал от родового проклятия, которое проявилось в нем очень сильно, и из-за чего бедолаге приходилось пользоваться множеством различных зелий и притирок, дабы его кожа не выглядела как у покойника и не источала неприятный запах, а вместе с тем не побуждала его организм к обретению лишнего веса. Теперь же ему не придется каждые несколько часов на протяжении всей последующей жизни принимать зелья, проводить омовения специальными составами, а также постоянно поддерживать на себе чары сжигания жировых отложений, что отнимали у него постоянно долю его концентрации. Решать же ранее проблему с весом при помощи зелий не выходило, так как они конфликтовали с тем самым иных снадобий, которые он принимал для здорового вида и против зловония кожи, и стало очередной причиной, по которой он вновь бухнулся передо мной на колено и, склонив голову, с подобострастием и искренним уважением, стал меня благодарить. «Благодарю вас, милорд, за оказанную мне милость и обещаю вам привести под вашу руку весь свой род и сделать это сразу же, как только я вновь стану его главой». Хех, неожиданно. Он оказался больше всего благодарен не за воскрешение, сколько за возможность познать радость жизни без постоянного давления над собой проклятия, которое в значительной степени ограничивало его и омрачало его жизнь. Он ранее ведь на процедуры, связанные с борьбой и противодействием проклятию, тратил в сутки по 3,5 часа, и так на протяжении всей его жизни, начиная с совершеннолетия, когда оно пробудилось, и до самой смерти. А ведь случались обострения, когда он по несколько дней не показывался никому на глаза. «Встань, Найджелус, я не из тех сюзеренов, которым нравится смотреть на преклоненных перед ними вассалов. Совсем иначе тешу свое самолюбие, а в голове промелькнули образы моих жен, которые выбрали меня в качестве мужа и мечтают подарить мне наследников, и вот они, стоящие передо мной на коленях, вызывали совсем иного рода эмоции, всегда положительные. Если у тебя нет ко мне вопросов, то я тебя более не задерживаю. Единственное, о чем тебе сейчас повелеваю, это не посвящать никого о моей личности и помощи, оказанной в твоем воскрешении». Свалил я на его голову проблему с придумыванием правдоподобной легенды собственного воскрешения. У Найджелуса же в голове сейчас роилось 1000 вопросов и еще чуть сверху, но все они по большей части касались моей личности и прошлого, но так как он прекрасно понимал, что сейчас его любопытство вообще не к месту, то задавил в себе порыв обрушить его на меня. Непосредственно же с тем, что предстоит делать уже сейчас, ему известно, а потому, не прощаясь, лишь кивнув перед трансгрессией, он переместился в сторону своего дома. Мда, вот ведь впечатлительный юноша. Позабыл о всякой предосторожности и технике безопасности под гнетом свалившегося на него сегодня и не проверив координаты, откуда ему предстоит перемещаться домой. Если бы я его не подстраховал, дав пендаля энергетического, что покрыл недостачу маны, необходимой для перемещения на такое огромное расстояние, из одного мира в другой, да еще преодолевая соленую воду Мирового океана, то в лучшем случае он до конечной остановки добрался в виде мелкодисперсного фарша, да и то с большим недовесом. Такс, Блэков озадачил, до времени, в которое я пообещал возвратиться за своими будущими ученицами, еще 3 часа. И чем бы мне заняться полезным сейчас? Может быть, поспать, а то что-то в последние месяцы я в лучшем случае по паре часиков в неделю сплю, остальное же время либо нахожусь в мире грез с Марией, или же в медитации и параллельном трансе, в котором отслеживаю и руковожу деятельностью занятых ответственными делами клонов. Найджелус Блэк, Гримма Плейс 12. Тьфу, да они там что, совсем охренели? Чертыхался и плевался Найджелус. Стоило ему оказаться на пороге дома и ощутить затхлость магии рода, окутывающей дом и наполненную совсем не ароматом фиалок. От нее разило застоем и испражнениями. Это и вывело из себя Найджелуса, который теперь даже не пытался быть любезным с потомками. Его стук, должный оповестить хозяев дома о его прибытии, чуть не снес его негодующей магией дверь, а вместе с ней и стену. От его стука содрогнулась не только дверь, а весь дом, а вместе с ним и защита, которую уже больше полувека никто даже не пытался обновить, и от этого хотелось материться. Да что за бездарь сейчас во главе рода? У Блэков была такая негласная традиция, по которой каждый новоиспеченный лорд Блэк, приняв главенство в роду, должен был внести свою лепту в оборону домана Гримма, где находится их родовой камень и основной алтарь. И эта традиция не прерывалась 18 веков кряду, с того дня, как в городе Лондиниуме обосновались Нигеры, и так было вплоть до становления Найджелусом главой. А что он видит сейчас? Последние новшества в защиту дома внесены им 60 лет назад, но ведь после него сменилось уже 2 глав и Орион уже 3. Найджелусу было неведомо, что когда он влупил своей магией по дому от всей широты своей души и овладевающего им гнева, родовой камень мгновенно передал ему полномочия лорда Блэка. Его сознание это отметило лишь мельком. В данный момент Блэку не терпелось повстречаться с потомками. У родовой магии в этот момент не имелось никаких сомнений в том, кто самый достойный из ныне существующих членов рода, у кого имеется на ауре метка главы и кому быть лордом Блэком. На момент же прибытия в отчий дом Найджелуса, на Гримма Плейс присутствовали все 3 представителей главной ветви рода. Орион, Вальбурга и их полуторагодовалый наследник Сириус. В тот миг, когда дом подвергся удару, Орион лишился титула главы рода и потерял сознание из-за резкого обрыва связи с источником и упадка силы, и все это на глазах у всполошившейся и до жути перепугавшейся Вальбурги. В люльке на своем детском наречии стал выражать бурный восторг мелкий Сириус. Он с раннего детства был за любой кипиш, вот и сейчас, когда дом заходил ходуном, а вместе с ним его огороженная кроватка, он разразился веселым смехом и, ухватившись за прутья, стал пытаться еще больше раскачать свое пристанище. «Ну здравствуй, внученька! Ох, как я мечтал о возможности повстречаться с тобой во плоти! И спасибо милорду за предоставленный шанс!» Раздавшийся позади перепуганной женщины голос неизвестного еще больше испугал Вальбургу, и та, не будь дурой, тут же попыталась ответить связкой чар. Безмолвие, оглушение, связывание. Вот только стоило ей направить палочку в сторону незнакомца, как ее тело от головы до кончиков пальцев на ногах поразила безудержная и нестерпимая боль. Даже Круция, заклинание, которое ей не раз доводилось на себе испытать, издержки воспитания в семье Блэк, было в разы терпимее, чем то, что она испытала сейчас. А было это наказание от магии рода за намерение напасть на его главу, а так как это происходило в сосредоточении магии дома Блэк, то и степень наказания была наивысшей из возможных. «Идиотка, вы здесь что, все сплошь имбецилы? Это же надо, не суметь почувствовать в собственном доме, напротив себя не просто своего кровного родича, а главу? Ха, и после этого ты еще смеешь называть себя Блэк? Ха!» Найджелус думал ранее, что куда уж больше можно разочароваться в своих родичах. Оказывается, можно. И он все никак не мог понять, куда могло деться обязательное семейное образование, должное даваться каждому члену рода Блэк. В него-то как раз и входил краткий курс магии крови, благодаря которому любой Блэк мог ощутить кровного родственника, окажись тот в непосредственной близости. А тут и того хуже, бывшая леди Блэк не смогла почувствовать в нем главу рода, и для Найджелуса это было не просто немыслимым, а в принципе невозможным, к тому, чтобы даже позволить себе допустить подобную ситуацию в своем воображении. Да чтобы кто-то из его родни не смог различить своего главу, и для Найджелуса не было оправданием Вальбурги то, что она оказалась в очень неоднозначной ситуации, когда происходящее вокруг казалось нападением на Мэнор. Глядя на извивающуюся и хрипящую от невыносимой боли, не могущей даже закричать, Вальбургу, лорду Блэку, стоило огромных трудов удержаться от того, чтобы не приложиться к этому телу еще несколько раз ногами. Но он понимал, что вина в происходящем не столько на его непутевой праправнучке, сколько на ее родителях, что не смогли дать ей должного и правильного воспитания. Но вдруг случилось неожиданное, что впоследствии подняло настроение Найджелусу. Забытый в кроватке Сириус своим детским умишком понимал, что неизвестный дядя покусился на его маму, и это вызвало у малыша гнев, который в итоге спровоцировал детский магический выброс, и не будь Найджелус магистром, ему могло бы изрядно достаться, а так он отделался всего лишь соднящим затылком, которым ему довелось повстречаться со стеной, сразу же после того, как его щит, который он фоном всегда поддерживал на себе, схлопнулся от прилетевшего в него таранного телекинетического удара и вбившего его в стену. После такого сильного выброса у малыша израсходовались все силы, и он моментально вырубился. «Ха! Ёпух силен чертяка! Ох!» – прокряхтел Найджелус, но при этом был весел и даже рад. «Хорош защитник! Истинный Блэк! Повезло тебе, малец, что я так вовремя объявился! Я не дам загубить твой потенциал твоим непутевым родителям, лично займусь твоим воспитанием!» И с каждой последующей секундой все воодушевленнее и сильнее распалялся лорд Блэк при взгляде на дрыхнувшего малыша, увидев в том главную силу их рода, заключенной в крови. Только лордам рода Блэк была доступна тайна, по причине которой их род прославился как один из сильнейших в Европе. Еще на расцвете своей истории им повезло заполучить в свои руки полукровку-демоницу, которую тогдашний лорд Блэк сделал своей леди, и благодаря ей в роду появился дар метаморфа, о котором впоследствии стало широко известно и который периодически проявляется у потомков. Но был еще один дар, который имеется у каждого Блэка, вот только с разной степенью раскрытия, и давал он возможность своим владельцам усиливать заклинания и магические действия посредством энергии чувственного духа. Этот дар давал возможность трансформировать энергию пятой оболочки в ману с очень высоким КПД. И это еще одна из причин, помимо родового проклятия безумия, по которой Блэки теряют в бою возможность рационально мыслить и поддаются кровавому угару. Их чувственный дух очень подвижен, и нужно это для мгновенной его раскачки и разгона, дабы в кратчайший срок их чувственный дух мог выдать весомый объем энергии, которая впоследствии уходит в магический ноус одаренного. В принципе, это же может проделать любой маг, вот только у Блэка имеется духовный артефакт, отвечающий за более эффективную работу. Им не требуется тратить свои ментальные силы и концентрацию на это действо, а раскачкой пятой оболочки и трансформацией его энергии в ману совершает врожденный дар.